И тогда приходской совет задумал устроить торги и раздать детей по рукам. Был объявлен своего рода аукцион, в котором могли принять участие те, кто хотел взять к себе в дом одного или нескольких детей. «Вашей милости известно, небось, как бывает на таких аукционах», — говорила девушка. «Только и глядят, как бы сплавить ребят к тем, кто соглашается взять их подешевле. А об том, чтобы за детьми догляд был, да что простили их как надо, никому и дела нет». Бедная девушка, которая до сих пор одна была в ответе за всю эту ораву, совершенно обезумела от горя. Она говорила, что на этих аукционах детей чаще всего берут бедняки-торпари, которым нужны даровые пастухи для коз и овец, либо даровая прислуга в помощь недужной хозяйке. Ее ребятишкам придется гнуть спину наравне со взрослыми батраками. Миловать аукционных детей никто не станет. Им придется отрабатывать свой хлеб. Самой младшей девочке всего 3 года, и она не сможет ни скот пасти, ни по дому помогать. А уж коль от нее не будет никакого проку, ее просто-напросто уморят голодом. Больше всего Эллен сокрушалась из-за того, что дети будут раскиданы по чужим домам. Сейчас меж ними такая дружба и привязанность, но через несколько лет они не станут узнавать ни ее, ни друг друга. А кто станет приучать их к честности и правдивости, которые она до сих пор пыталась им прививать? Хозяйку Хольмы крайне растрогали жалобы бедной девушки, но помочь ей она ничем не могла. В домах мастеровых вокруг Хольмы и без того было много детишек, о которых ей приходилось заботиться. Но все же она послала 2 своих дочерей на этот аукцион, который должен был происходить в помещении приходского совета, чтобы знать, в чьи руки попали бедные ребятишки. Когда барышни из Хольмы пришли в приходской совет, аукцион только что начался. На скамье в глубине комнаты сидели дети. Старшая сестра держала на коленях 3-летнюю девочку, а остальные жались к ней. Они не кричали и не жаловались. Лишь непрерывный тихий плач доносился из этого угла. Они были до того исхудалые и оборванные, что, казалось, хуже быть уже не может. Но то, что ожидало их, представлялось им верхом несчастья. У стен сидела деревенская голодьба, которая обычно собирается на подобных аукционах. Лишь посередине, за председательским столом, можно было видеть кое-кого из власть имущих, нескольких владельцев зажиточных усадеб, 2-3 заводчиков, в обязанности которых входило надзирать за тем, чтобы аукцион проходил как должно и чтобы дети попали к добропорядочным и хорошо известным в округе людям. Старший из детей, худой и долговязый мальчонка, стоял на столе, выставленный на всеобщее обозрение. Аукционист расхваливал его, говоря, что он годится и в пастухи, и в лесорубы. И какая-то женщина, судя по платью, очень бедная, подошла к столу, чтобы поближе разглядеть мальчика. Внезапно дверь отворилась, и вошел Карл Артур. Он остановился на пороге, оглядел комнату, а затем воскликнул, воздев руки к небу. «О, Боже, отврати от нас взор свой! Не смотри на то, что здесь происходит!» Затем он подошел к отцам прихода, сидящим за председательским столом. «Прошу вас, братья во Христе», — сказал он, — «не совершайте столь великого греха, не продавайте людей в рабство». Все присутствующие были крайне смущены его словами. Бедная женщина поспешно отошла от стола к дверям. Приходские тузы смущенно заерзали на скамье. Впрочем, их, казалось, скорее коробило неуместное вмешательство пастора в приходские дела, нежели их собственное поведение. Наконец, один из них поднялся с места. «Это решение приходского совета», — сказал он. Молодой пастор, прекрасный как Бог, стоял перед ними, откинув голову с горящими глазами. Видно было, что никакие приходские советы не остановят его. «Я прошу заводчика Арона Монсона прекратить аукцион». «Вы ведь слышали, доктор Экенстед? Аукцион назначен по решению приходского совета». Карл Артур, пожав плечами, отвернулся от Монсона и положил руки на плечо мальчика, стоящего на столе. «Я беру его», — сказал он,